Останусь у нее, а поужинать можно втроем. «Ну, если вы не против, я, конечно, пойду», — согласился я. «Только вот что, Нагасава, как ты собираешься поступить?» «С Хацуми. После стажировки тебя отправят на несколько лет за границу? А что будет с ней?» «Это не моя, а ее проблема. Что ты имеешь в виду?» Он в прежней позе, задрав ноги на стол, отхлебнул пиво и зевнул. «А то, что не собираюсь я ни на ком жениться, и давно говорил об этом Хацуме. Поэтому, если она хочет за меня замуж, пожалуйста, я ее не удерживаю. Хочет меня ждать, не выходя за другого, пусть ждет. Вот тебе весь смысл». «Хм, только и вымолвил я. Думаешь, каков мерзавец?» «Во-во. В мире господствует несправедливость. Причем не по моей вине, так уж заведено. Я ни разу не обманул Хацуми. В этом смысле она знает, кто я такой. Сам предлагал ей: не нравлюсь, давай расстанемся». Нагасава допил пиво и закурил. «Тебе не бывает страшно за то, как жизнь сложится?» — спросил я. «Я не такой идиот, еще как бывает, и это естественно. Только я не признаю это за аксиому. Стараюсь на все 100% и делаю, пока получается. Что захочется — беру. Что нет — прохожу мимо. Так и живу. Не ладится дело. Думаю, с того места, где не заладилось. Если разобраться, в несправедливом обществе, наоборот, можно проявить свои способности». «Отдает эгоизмом», — заметил я. «Но я ведь не жду, пока плод сам упадет на голову. Я по-своему стараюсь, как могу. Раз 10 больше тебя, например». «Это точно», — признал я. «Поэтому иногда смотрю на людей и становится тошно. Почему они не пытаются стараться? Палец о палец не ударят, а только кричат на всех углах о несправедливости». Я удивленно смотрел в лицо Нагасавы. «На мой взгляд, люди и так работают на износ. Или я не прав?» «Это не старание, а простой труд», — отрезал Нагасава. «Под старанием я имею в виду другое. Старание — это нечто более активное и целенаправленное. Например, устроившись на работу, взяться за испанский язык, пока все валяют дурака. Ты это имел в виду?» «Именно. До весны выучу испанский, как свой родной. Английский, немецкий, французский я уже знаю, итальянский почти. Сможешь так без старания?» Он курил, а я размышлял об отце Мидоре. Тому вряд ли, когда приходило в голову учить перед телевизором испанский язык. И, думаю, вряд ли он подозревал о существовании разницы между старанием и трудом. Ему было не до того. Работал, не покладая рук, ездил в Фукусиму, за сбегавшей из дома дочерью. «Что, если пойти в ресторан в эту субботу?» — спросил Нагасава. «Хорошо», — ответил я. Выбор Нагасавы пал на тихий, шикарный ресторан французской кухни в районе Адзабу. Он назвал метрдотелю свое имя, и нас провели в отдельный кабинет в глубине заведения. Со стен маленькой комнаты свисали 15 гравюр. Пока не пришла Хацуми, мы обсуждали роман Джозефа Конрада и пили вкусное вино. Нагасава был в дорогом костюме серого цвета, я в обычном синем пиджаке. Минут через 15 пришла Хацуми с идеальным макияжем, в золотых серьгах, дорогих красных лодочках и шикарном темно-синем платье. «Этот цвет называется «ночная грусть», — пояснила она, а о самом ресторане восхищенно отозвалась. «Чудесное место. Здесь ужинает отец, когда бывает в Токио. Один раз брал меня с собой. Сам я такую напыщенную кухню не особо люблю», — сказал Нагасава. «Иногда можно себе позволить. Так ведь? Да? Вот она бы». «Так, если не за свой счет». «Отец почти всегда приходит сюда с женщиной», — сказал Нагасава. «Есть у него одна в Токио». «Вот как?» — удивилась Хацуми.